Глава 22. «Что за цирк ты там устроил?» — рычит Мережковский, когда я вхожу к нему в кабинет. Улыбка победителя на моем лице невольно тускнеет. Цирк устроил не я. Мне только пришлось отмудохать клоунов. «Ты не должен действовать так опрометчиво». Когда губернатор включает свой военный тон, спорить с ним не хочется. Совершенно. Но я все равно спорю. «Понимаю, вы боитесь за мою жизнь. И не потому, что я такой хороший парень, а потому, что я вам нужен, чтобы удержать пост». «И что тебя это обижает?» «А я похож на обидчивого мальчика. Все нормально, мы заключили джентльменское соглашение. Вы помогаете мне, я помогаю вам». «Вот именно!» — прерывает Мережковский. «Ты не имеешь права рисковать своей жизнью». «Так, стоп!» — резко лязгаю я. «Моя жизнь принадлежит мне, буду делать с ней, что хочу. Зато Окунев не будет снова пытаться меня убить. Какое-то время хотя бы». «Что ты имеешь в виду?» Чуть помолчав, спрашивает Николай. «А что, вам еще не звонили из полиции?» Издевательским тоном интересуюсь. «Ну так позвоните сами, узнайте, что к чему, а мне надо в душ». Губернатор берется за мобилет, а я выхожу из кабинета и действительно топаю в душ. «Мы молодцы?» — осторожно интересуется Люсиль. «Конечно. Если переживаешь из-за того, что Николай Павлович недоволен, то пошел он в жопу». «Зря ты так, Ярослав. Он твой единственный настоящий союзник, и если станет врагом, тебе не поздоровится». «Не станет. Он от меня зависит точно так же, как и я от него». «Ты так считаешь?» — с сомнением тянет Люся. «У него гораздо больше возможностей получить то, что он хочет, чем у тебя. Ты зависишь от него полностью, а он от тебя лишь частично. Подумай об этом». Пока принимаю горячий душ, думаю. Да, действительно, Альбиноска права. Мережковский не последний человек даже в России, а в наших краях на данный момент важнее всех. У него наверняка есть другие возможности стать членом графского рода, и он почти наверняка их прорабатывает. Бастард Котенкина лишь один из вариантов, возможно, самый простой и быстрый, раз Николай так за него уцепился, но почти наверняка не единственный. Эх, ладно, нет смысла размышлять об этом. Вместо пустой рефлексии лучше заняться делом, а именно пойти к губернатору и узнать, как вообще у нас дела, и что я могу сделать, чтобы ускорить процесс. А потом надо будет заняться своими делами. Раз Люсиль действительно права, у меня должен быть путь отступления. На всякий случай, мало ли. Без стука захожу в кабинет Мережковского. Тот бросает на меня короткий взгляд и продолжает набирать какое-то сообщение на мобилете. «Поговорили с полицией?» — спрашиваю я, падая на мягкий стул. Николай не отвечает, пока не заканчивает с сообщением. Убирает мобилет в ящик стола, сцепляет руки в замок и смотрит на меня. «Поговорил. Должен признать, ты молодец. Окунев теперь действительно обезврежен». «Вот-вот. А обезвредил я его очень просто. Люсиль загипнотизировала ледяного мага и заставила признаться в том, что их нанял барон Окунев. Полиция вскоре прибыла, и завороженный бедняга подполз к ним на коленях, каясь и плача. Стражи закона тут же на месте составили протокол. Теперь против любителя блинчиков откроют дело, ведь из-за наемников случился пожар, пострадало несколько квартир, люди страху натерпелись. Ну и попытка убийства вообще-то дело незаконное даже для аристократа. Одно дело убить кого-то на официальной дуэли, а другое — подослать головорезов. Нет сомнений, что Окунев отвертится. Наемник, может, и сознался во всем, только по факту доказать его связь с бароном будет проблематично. Там наверняка все делалось через третьи, а то и через пятые руки. Но один хрен у Олега, появится достаточно проблем, и репутация пострадает. Какое-то время ему будет не до меня, и на новую попытку убийства он вряд ли решится, а потом, быть может, вовсе остынет и передумает меня убивать. «Все равно это было слишком рискованно, Ярослав», — качает головой Мережковский. «Блин, Николай Павлович!» Я в сердцах хлопаю ладонью по подлокотнику. «Хватит уже! Когда вы согласились помочь мне с приютом, неужто не понимали, что барон будет мстить?» «Если честно, не ожидал от него такого. Олег Окунев довольно мягкий человек». «Ни хрена! Вы его просто плохо знаете. Он только притворяется добрячком, а в глубине души злобная, хладнокровная рыбина». «Может, ты и прав, учитывая все случившееся», — кивает губернатор. «Впрочем, ладно, на какое-то время можно про него забыть». «Что с нашим делом?» — я моментально перевожу тему. «Все сложно», — кривится Мережковский. Я постарался действовать как можно тише, но слухи просочились. Граф Ирисов задействовал свои связи. Это, кстати, тот самый Ирисов, который воевал против твоего отца. Он еще жив. И пытается помешать твоему признанию. У него большие связи. Не уверен, что мы справимся. Николай тяжело с хрипом вздыхает и достает из-под стола бутылку водки. Будешь? Нет. Мережковский резко выдыхает и хлебает водку прямо из горла. Ого, а он действительно на нервах. Помнится, при первой нашей встрече говорил, что раньше часто пытался найти утешение на дне бутылки. Как бы ни понесло его, вечно бухой союзник мне не нужен, да и на месте губернатора такого человека не оставят. «Значит, мы проиграли?» — спрашиваю я. «Ничего подобного». Николай бахает бутылкой об стол. «Еще поборемся. Я постараюсь сделать так, чтобы дело не дошло до суда. Слушай дальше». Николай решает выпить еще, но на этот раз достает рюмку и банку тушенки. Вскрывает ее ножом, по-солдатски, выпивает водку и этим же ножом цепляет кусок мяса из банки. Еще один признак того, что передо мной действительно военный, а не кабинетный протиратель штанов. Может, губернатор даже в свое время воевал где-нибудь. Командовать людьми он точно умеет и обладает авторитетом в гвардии. У меня в животе начинает урчать. Мережковский слышит жалобный вой моего желудка, без слов достает еще одну банку тушенки и бросает мне. «Итак», — говорит он, — «Кирилл Котенкин, твой племянник, тоже начал действовать. Он, в отличие от Ирисовых, не стал мешать нам юридически. Вместо этого он собирает армию». «Армию?» «Вот именно. Объявил набор гвардейцев, приказал провести учения, закупил боеприпасы и военную технику. По всем признакам готовится к войне. Это, кстати, озаботило Ирисовых. Им уже мерещится, что все происходящее нацелено против них». «Собирает армию против сироты?» — усмехаюсь я, закидывая в рот кусок тушенки. «Скорее готовится к тому, что мы назовем его узурпатором и попытаемся забрать титул силой». «А мы попытаемся?» «Только в самом крайнем случае. По идее, такой вопрос проще решить через суд. Если собрать достаточно доказательств, император издаст указ, и Кирилл будет вынужден передать тебе графство. Или же будет объявлен мятежником и казнен». «Ага. Представляю, сколько все это займет времени». «Вот именно». Николай морщится и делает еще глоток водки. «Может, полгода, может, год или больше, а постоянного губернатора должны назначить не позже конца марта». «Сейчас у нас что, конец января?» — прикидываю я. «Значит, осталось 2 месяца?» «Да, это мало. Я попытаюсь договориться с Ирисовым, чтобы они перестали ставить нам палки в колеса. Уже встречался с их представителем и заверил, что ты не имеешь никаких претензий на имущество или титулы их рода». «Они думают, что имею?» «Ну, конечно! Смерть твоей матери была только формальным поводом для той войны. По факту, ты же мог претендовать на оба графства — Ирисовых и Котенкиных. Ирисовы думали, что это хитрый план твоего отца, и хотели уничтожить за это вас обоих». «Ну да, ну да», — задумчиво киваю я. «Так и думал, что благородная месть там на последнем месте, а про изнасилование вообще все выдумали». «Скорее всего», — соглашается Николай, ковыряясь ножом в банке. «Наоборот, есть информация, что твои родители любили друг друга. Граф Ирисов отказался сделать свою дочь второй женой графа Котенкина, но они продолжали встречаться тайно», — продолжает губернатор. «Впрочем, для нас это не важно». «У меня уже голова пухнет от этих дворянских хитросплетений, честно признаюсь я». «Как же ты тогда собрался быть графом, Ярослав?» — усмехается Мережковский. «Когда сам погружусь, будет проще. Скажите, что я могу сделать, чтобы не сидеть, пока работают ваши адвокаты и кто там еще работает?» «Даже не знаю, честно говоря», — тянет Николай. «Просто не влезай в новые неприятности». «На всякий случай обещать не буду», — улыбаюсь я. «Но очень постараюсь. Спасибо за угощение». «Если хочешь, можешь попросить подать нормальный ужин». «Не, спасибо. Пойду навещу Светочку, а потом смотаюсь по делам». «Но ведь ночь на дворе», — смотрит в окно Мережковский. «Скоро рассвет. Самое время для прогулки». Захожу в ту же спальню, где нас со Светой разместили в прошлый раз. Бужу девушку нежными поцелуями и полчасика посвящаю ей. После приходится признаться, что арендованная квартира уничтожена вместе с мебелью и всем остальным, что мы успели купить. Светочка ожидаемо расстраивается и даже плачет. Утешаю ее, что у нас обязательно все будет. Деньги — ерунда. Главное, что мы живы и здоровы, и сейчас в безопасности. С некоторым трудом, но удается успокоить девушку. После этого отправляюсь в город на такси. Доезжаю до конюшни, где скучает бедняга Эклер, и вместе с ним отправляемся в вояж по городу. Расковыриваю все свои тайники. Я припрятал по чуть-чуть драгоценностей и макров в спортивном клубе, на конюшне Урагана, в подворотне возле магазина китайца. Деньги со счета, открытого Укневым, предусмотрительно снял заранее. Пересчитываю сбережения. 43 тысячи с копейками. Надо же. Я думал, меньше осталось. Оказывается, мое финансовое положение даже улучшилось, несмотря на все траты. Плюс еще акции пароходной компании, россыпь мелких макров, старая винтовка и боеприпасы для нее, пробитая на боку кираса, которую я так и не удосужился починить, лук со стрелами и комбинезон охотника. Вот такое у меня богатство. Берлогу бы, где все это сложить. Но с учетом обстановки опасно где-то оседать. Открывать счет в банке тоже не буду. Да и есть одно дельце, в которое мне придется вложить много денег. Как по заказу приходит сообщение на мобилет от китайца. «Нашел 6. Приезжай». Пару мгновений соображаю, что это значит, а Люсиль оказывается даже быстрее меня. Появляется на плече и вопит в ухо. «Макр! Он нашел макр 6 уровня!» «Тише, не ори ты!» «Да, наверное. Хорошо, что мы рядом. Пойдем. Спрячься только, а то он опять купить тебя захочет». «Я ему что, игрушка?» — возмущается Альбиноска. «Люсиль не продается!» «Я знаю, красавица, но этому барыге попробую объясни». Уже через пару минут захожу в магазин и сразу по привычке запираю дверь изнутри. Китаец удивляется. «Угу, ты быстро. Ну и хорошо, дело ждать не будет». «Ты нашел макро 6 уровня?» «Да, появился на черном аукционе в Новосибирске, только не спрашивай откуда». «Не буду, сколько?» 150 тысяч». «Чего?» У меня натурально глаза лезут на лоб. «Ты сказал 50-60!» «Ну, вот так!» — бурчит китаец, разводя руками. «Это ж было аукцион, а штука очень редкая. Радуйся, что хоть так удалось. Короче, деньги нужны в течение недели. Если не найдешь, продадут другому». Усиленно соображаю, где добыть деньги. «Погоди, китаец, что с моим револьвером?» «А, да!» — торгаш хлопает себя по лбу. «Совсем забыл. Продали за 13. Твои 60%, как помнишь, то есть 7800. Оставить на макр?» «Да», — киваю. «И вот тебе еще 42 200. Итого 50. Плюс 4 я тебе давал как аванс. 96 найду в течение недели». «Точно найдешь?» — щурится китаец. «Давай займу полтинничек». «Чтоб потом с процентами тебе отдавать? Обойдешься. Все, жди, увидимся». «Как скажешь, кот, только до последнего не тяни. Там люди могут и не дождаться, постараются пораньше и подороже толкнуть. Сам знаешь, как дела делаются». «Не знаю», — твердо глядя в хитрые глаза, отвечаю я. «Деньги будут вовремя, даже если в последний день. Если макр уйдет, спрошу с тебя». «Ты не угрожай», — хмурится барыга. «Не угрожаю, говорю как есть. Увидимся, китаец». Выхожу из магазина, прыгаю на эклера и скачу вперед. «Что будем делать?» — мысленно спрашивает Люся. «Даже я понимаю, что это большие деньги». «Как что? Будем охотиться, дорогая? Поможешь мне найти монстров пожирнее, а я буду их убивать? Охота каждый день от зари до зари. Вот наш девиз на ближайшее время, пока не соберем нужную сумму». «Ох, Ярослав!» — в голосе мышки слышатся слезы. «Спасибо тебе! Ты настолько готов ради меня!» «Ну мы ж друзья! Не парься, отплатишь как-нибудь!» Мысленно говорю я, стараясь не вспоминать соблазнительный человеческий облик Люсиль. «Пошляк!» — она с легкостью читает мои мысли. «У меня в кармане осталось 1100 рублей. Неплохая сумма. На нее можно несколько месяцев пожить, если тратить только на еду и другие предметы первой необходимости. Но по мне это не жизнь, а выживание, поэтому чувствую себя нищим. Ничего, все впереди». Никаких сомнений. Я добьюсь богатства точно так же, как всего остального. Власти, силы, влияния. А пока придется потерпеть. Невзирая на то, что я моментально лишился почти всех сбережений, все равно решаю отыскать себе берлогу. Безопасный схрон, где можно спрятать добро. В итоге подбираю себе овощехранилище. Небольшую ячейку в подземном сооружении, где люди хранят свои соления, картоху и прочие овощи. А что, отличная тема. Там сухо, за сохранность вещей можно не переживать. Прохладно, но это пофигу. Никто не живет, лишних глаз нет. Люди только изредка приходят забрать закатки. Если решу здесь сныкаться, хрен кто найдет. Мне настолько нравится эта идея, что я даже не снимаю ячейку. Сразу покупаю ее за 500 рублей. Делаю тайник под полом, прячу туда винтовку, кирасу и макры. Это неприкосновенный запас на самый крайний случай. Потом добавлю сюда еще денег, макров и оружия. Обожаю, когда у меня есть запасы. Где-то в глубине души я, походу, белка. Белки, кстати, рыжие. Закончив с овощехранилищем, тороплюсь отправиться на охоту. Даю эклеру шпор, чтобы мчался галопом. На свистки городовых, как обычно, внимания не обращаю. Не видно, что ли, я спешу. Залетаю в штаб-квартиру урагана. Милославы на месте нет, только Катя. Она игриво улыбается мне, но я игнорирую. Не сегодня. Самые богатые угодья, какие только можно. Сила монстров не имеет значения. Быстрее, чеканю я. Что-то случилось? Слегка мрачнеет девушка. Нужно очень много денег, очень быстро. Есть что-нибудь? Да, конечно. В 20 километрах от города недавно открыли новый портал, на второй уровень. Где-то там, может быть, есть проход на третий или даже ниже. Ты разве не слышал? Туда сейчас все стремятся. Правда? Я немного не в курсе дел. Есть много других занятий помимо охоты. Подмигиваю. Хорошо, кивает девушка. Но учти, там действительно очень опасно. Записывай. Пора, наконец, поохотиться по-взрослому.